Глава вторая. Эвелин. После моря самое время наведаться за бокалом освежающего безалкогольного мохито. Мы с Мией идем в пляжный бар. Тут работает отличный бармен. Скоро и мне придется осваивать эту профессию. Мы садимся за стойку. Из динамиков звучит заводная музыка. И я с трудом сдерживаюсь, чтобы не затанцевать. Мия тоже готова жить в ритме танца. И я замечаю, как она двигает плечами, улавливая мелодию. Потом встречает мой взгляд и заливается хохотом, понимая все без слов. Каждое наше утро не проходит без зажигательных движений вместо зарядки. Я у кофемашины, она у плиты. Идеальные соседки. «Девушки, давайте вы станцуете, а от меня по коктейлю». Довольно улыбается бармен. И это звучит как вызов. Я оглядываюсь по сторонам, народу не так много. Лишь несколько парней за ближайшим столиком, которые услышали предложение и теперь внимательно следят за нашей реакцией. Ждут, решимся мы или нет. «Ну что, зажжем?» Ухмыляюсь я и встречаю довольный взгляд подруги. Если бармен хотел напугать нас своим предложением или загнать в тупик, то у него это точно не получилось. «Включай музыку громче!» Мы поднимаемся, и до меня доходит, что на нас только бикини. Отмахиваюсь от ненужных мыслей. Стеснение точно не в моем характере. Парный танец всегда выглядит более горячо и красиво. В нем можно использовать поддержки, более сложные трюки, а если доверяешь партнеру, то и решиться и на что-то более экстремальное. Но мы с подругой хотим просто немного развлечься, отдаться музыке и позволить ей управлять нашими телами. Танец приковывает взгляды окружающих, и периферийным зрением я замечаю, как парень за стойкой замирает с бокалом в руках. Наши движения легкие, непринужденные. Мы поворачиваемся спинами друг к другу и дурачимся, виляя бедрами. Напоследок решаю удивить публику и выполняю колесо, завершая его шпагатом. Мия подает руку, довольно улыбается, знает, что я обожаю такие фишки. «Думаю, мы заслужили по коктейлю». Я встаю, и под хлопки посетителей мы возвращаемся к барной стойке. Парень шокированно смотрит то на меня, то на Мию и достает два стакана. Только я открываю рот, чтобы озвучить название напитка, как над ухом раздается мужской голос, от чего слегка вздрагиваю. «Девушки, это было восхитительно!» Незнакомец облокачивается о стойку и с хитрым прищуром разглядывает меня. Я опускаю взгляд по его загорелой коже, разглядываю шею, покрытую чернильными узорами. Всю татуировку не видно, но она точно идет ниже и прячется под футболкой. Руки по самые запястья тоже украшены замысловатыми узорами, и это выглядит очень притягательно. «Хочу вас угостить», — ухмыляется он, видя, как я его разглядываю, «а мне хочется провалиться сквозь землю». Никогда так не залипала на незнакомцах, но узоры на его коже приковывают взгляд. «Джейсон», — я поднимаю бровь и, улыбаясь, отворачиваюсь к бармену. «Нас уже угощают. Два безалкогольных мохито, пожалуйста». Но Джейсон и не думает отступать. «Может, ты со мной потанцуешь? А после я тоже тебя угощу. Я, конечно, не очень хорошо двигаюсь, но рядом с такой девушкой постараюсь». Не поворачиваюсь к нему, но кожей ощущаю, что он прожигает меня взглядом карих глаз. Надо же, даже запомнила цвет. Мия сбоку тихо смеется, потому что знает, что такие подкаты на мне не сработают, а я лишь радуюсь, когда бармен протягивает прохладные напитки. «Спасибо». Поворачиваюсь к Джейсону, делаю небольшой глоток и говорю. «Нам хватит одного напитка, а тебя друг ждет». Мы с Мией продолжаем непринужденную беседу. Парень хмыкает и уходит. «Проверь соцсеть. Может, появилось время выступления?» Я стараюсь не поворачиваться в сторону Джейсона, но спиной ощущаю жжение между лопатками. Если бы обстоятельства были другими, и мне не нужно было в скором времени убегать на поиски таинственного кумира, то между нами завязался бы разговор. Но и если портит наше знакомство, значит, не стоит тратить время. Мия снимает с блокировки телефон, открывает соцсеть, листает ленту и одновременно качает головой. На часах 4, мне уже скучно просто так находиться на пляже, но и уехать не получится. «Видимо, нам развлекаться тут до самого вечера», — вздыхает подруга, разводит руками, и в этот момент на ее смартфоне срабатывает оповещение. Она читает сообщение и, закрыв рот ладонью, переводит на меня взгляд. «Это Алик». Ему знакомый скинул время выступления. «У нас с тобой есть еще целых 4 часа». «Ого, мы же с ума тут сойдем. Я устало провожу ладонями по лицу, и в голове зарождается план. «Как насчет того, чтобы еще немного растрястись? Можно поиграть в волейбол». Поворачиваюсь и показываю подруге на свободную площадку. Осталось раздобыть мяч. Бармен отходит и достает из подсобки как раз то, что нам нужно. «За телефончик могу одолжить». «Нет, так не пойдет. Могу заплатить за аренду. Раздавать свой номер я точно не намерена». Он отмахивается и протягивает мяч. «Ладно, будем считать, сегодня день добрых дел». Парень улыбается и принимается натирать стаканы. Иногда мне кажется, что бармены так снимают стресс. Интересно, я тоже скоро буду страдать этим синдромом. Я хмыкаю своим мыслям, встаю и тяну подругу на выход. «Спасибо большое, мы скоро вернем его». Мы вновь выходим на песок и сперва направляемся в шатер, чтобы оставить смартфоны, а после идем на площадку. Мия встает с одной стороны сетки, я с противоположной, беру мяч и понимаю, что 100 лет не играла в волейбол. Последний опыт был не совсем приятным, и мне посчастливилось сломать ноготь. Надеюсь, этот раз обойдется без травм. «Подавай уже и готовься потерпеть поражение». Мия входит в азарт, прыгает в ожидании подачи. «На что будем играть?» Я усмехаюсь. Она прекрасно знает, что волейбол совершенно не мое, но так уж и быть. Попробую не ударить в грязь лицом. «Если проиграю, придешь с Аликом ко мне в бар, и я угощу вас коктейлем». Мия довольно кивает. «А если победа будет моей, то с тебя фирменная лазанья». «По рукам». Она поднимает ладони, показывая, что согласна. В этот момент я подкидываю мяч, ударяю по нему, и он перелетает через сетку. Мия спохватывается, лишь когда он ударяется о песок. «Эй, так нечестно». 1-0. Радуюсь удачному броску. Но, видимо, это был мой первый и последний гол за игру. Через 10 минут счет уже 5-1, не в мою пользу. «Играем до 10 очков!» — кричит Мия, подкидывает мяч и в прыжке отбивает. Все происходит как в замедленной съемке. Резиновый, чтоб его мяч летит, и мне приходится прыгать чуть ли не на другой конец поля. Не рассчитав, я не попадаю по нему и падаю. Но это не самое обидное, что могло произойти. Когда я, смирившись с неизбежным, валюсь на мягкий горячий песок, передо мной появляются мужские ноги. В следующее мгновение — татуированные руки с сексуально вздувшимися венами. Да, все это я успеваю заметить. Отбивают чертов мяч. От коктейля отказалась, зато упала к ногам. Насмешливый тон добивает меня, и хочется прибить этого напыщенного идиота. «Пожалуй, мне это нравится». Я запрокидываю голову и вижу ухмылку на лице Джейсона. Он подает мне руку, но неужели думает, что я воспользуюсь помощью? Пыхчу, но поднимаюсь сама. Чувствую, как от злости щеки горят, на языке крутится совсем недоброжелательное приветствие. «Я всего лишь хочу не дать тебе проиграть», все с той же улыбкой произносит Джейсон. «Но если мы выиграем, то лазанью делим пополам». Отворачиваюсь, чтобы не было видно моей улыбки, и кричу Мие, что мы готовы продолжить. Рядом с ней стоит друг Джейсона. Замечаю, что подруга уже успела с ним познакомиться. Конечно, я соглашаюсь, чтобы они присоединились только из-за желания победить. Может, с помощью я первый раз не проиграю. Подруга отдает подачу другу Джейсона, и, судя по броску, он тоже на «ты» с волейболом. Видимо, во Флориде мне одной не довесили таланта в этом виде спорта. Наблюдаю, как мяч летает с одной стороны на другую, и, похоже, настолько увлекаюсь, что не сразу понимаю, как нужно отбивать. Если бы не новый знакомый, я бы приняла пас лицом. «Вот видишь, а ты не хотела, чтобы мы играли. Между прочим, 9-7». Успевает сказать Джейсон, вновь отбивая подачу, и счет становится 9-8. «Как тебя зовут?» «Не скажу», — пожимаю я плечами. «Мое имя тебе ни к чему». «А как тогда мне записать твой номер, если не назовешь имя?» «Давай, если выиграем, то...» Он не успевает договорить, и мяч ударяется о песок с нашей стороны поля. 10-8. Мы проиграли, так что тебе не понадобится мое имя, но спасибо за помощь». Я и Мия прощаемся, проходим в бар, возвращаем мяч и направляемся в шатер. Подруга, радостная из-за победы, что-то тараторит, активно жестикулирует, а мне хочется просто лечь на шезлонг и насладиться легкими порывами ветра. На это я и делаю. Ставлю на телефоне будильник и прикрываю глаза. Подруга достает из рюкзака книгу, читает, шелестя страницами. Не успеваю опомниться, как срабатывает сигнал, а значит, до начала мероприятия остается полчаса. Прикрываю шторку у шатра, переодеваюсь. Ехать на работу в купальнике точно не пойдет. Там хоть и своя форма, но не хотелось бы появиться на смене, не пойми в чем. Я влезаю в комбинезон и одновременно болтаю с подругой. «Мия, если я забуду и засмотрюсь, сними, пожалуйста, его выступление». Много раз мы были свидетелями уличных танцев и батлов, но ни разу не принимали в них участие. Сегодня же я почти набралась достаточного количества смелости, чтобы бросить вызов самому Джокеру. Обычно никто не решается выйти перед ним, все просто любуются шоу, которое он устраивает. Его выступления, как правило, продуманы до мелочей. Этим, наверное, он и цепляет публику. Получится ли у меня привлечь его внимание? Если да, мой канал просто взорвется от количества просмотров. Ой, да помню, помню. Подруга переоделась и уже ждет, когда я соберу вещи. Думаю, огромную толпу мы должны заметить. Люди уж точно соберутся заранее. Ну, сейчас узнаем. Делаю глубокий вдох-выдох, открываю шторы и пытаюсь прогнать прочь нарастающее волнение. Но оно крепкой хваткой вцепилось в меня, никак не желает отпускать. Может, выйти на променад и оглядеться? Поворачиваюсь к Мие и замечаю, что она внимательно смотрит куда-то. Даже не пришлось искать. Она указывает мне за спину, и, развернувшись, я замечаю толпу у бара, в котором мы недавно сидели.